Я скинул сандали у порога и только после этого позволил себя увлечь, поскольку мысль о малявке едва ли больше 15 килограмм весом, тянувшей за собой 100-килограммовую тушу, способна вызвать только улыбку, но никак не реальное положение дел. Протащив меня по небольшой уютной гостиной, малявка целеустремленно бросилась к одной из двух замеченных дверей, игнорируя ведущую на второй этаж лестницу и еще один коридор с другой стороны, а за ней пошел и я, явственно морщась от запаха болезни и немытого тела. «Качан, я дома», — звонко провозгласила она, распахивая дверь в спальню. «Ан-Качан», донесшийся до меня от двуспальной кровати слабый сонный шепот, подтвердил, что дом действительно обитаем. Вот только тот факт, что я ощущал меньше чакры, чем от самых небольших животных от лежащей на кровати женщины, присмотревшись получше, я едва сдержал рвущееся сквозь зубы ругательство. Лежащую на кровати можно было назвать как угодно: девочкой, подростком, с некоторой натяжкой девушкой, но никак не полностью сформировавшейся женщиной, хотя ее откровенно плачевное состояние буквально живого скелета, пока еще обтянутого кожей, все равно намекала на когда-то присутствовавшие внушительные достоинства слабого пола. Матянка оказалась очень молодой. То Сан долго не приходил, а я все ждала и ждала, а он все не приходил, а ты тут, и уйти мне не разрешали воспитательницы, но потом появился Рюни и пообещал сводить домой. Он такой классный. Я прокатилась на его плече, так высоко. У него такие красивые и шелковистые волосы, но заплести косички не дал, и много знает. А еще он может доставать из пальца светящуюся штуковину и ей открывать замки и крючки. Именно так мы попали домой. Мы постучали, но ты не отвечала, так что как настоящие шиноби, мы проникли внутрь. Все в приюте говорят, что Рюни здоровский доктор, может он вылечит тебя. А то Качан все лежит и лежит, и не гуляет, а папа все не возвращается, а в приюте хоть и здорово, но я скучаю и хочу домой. Обрушила поток сознания на Акика мелкая, подскочив к кровати и ухватив за костлявую кисть. Видя, что это может продолжаться еще долго, пока девчушка не выплеснет все свои переживания, я подошел поближе и, опустившись на колено, потрепал ее по голове. Учитывая внешнее состояние больной, едва ли она вообще понимает что-либо из слов своей дочери, кроме самого факта ее присутствия рядом. «Ан-Качан, прекрати болтать и дай мне спокойно осмотреть твою Касан», — обратился я к недоуменно замолчавшей малышке. Подхватив ближайший стул, я поставил его около кровати и, присев, активировал Шасин-Нодзюцу. И первые же результаты обследования заставили меня пожалеть, что вообще удалось наткнуться на Анка и вляпаться в это посещение. Пожалеть ровно до тех пор, как я краем глаза заметил полное надежды личико девчушки, по-прежнему вцепившейся в руку своей полумертвой матери. А суровые факты заключались в том, что Акика была уже почти мертва. Источник вырабатывал такой мизер чакры, что даже в одной моей волосинке имелось больше, и практически был готов потухнуть. Кира Куки оказалась почти полностью уничтожена, а те немногочисленные остатки, что все же каким-то чудом смогли уцелеть, даже стыдно было называть чакраканалами. Тело было на последней стадии истощения и могло похвастаться критической потерей массы. Высокая, в общем-то, девушка на данный момент весила что-то около 2 с лишним десятков килограмм и находилась на грани коллапса организма. Про присутствие каких-то мышц я вообще не заикаюсь. Кое-как еще работающие органы пока выполняли свои функции, но без нормальной подпитки, находились в шаге от отказа. В общем, мама мелкой вполне могла протянуть день, ну может два при большой удаче, но и только. И вот это мне предстояло лечить. Просто прекрасно. Самое страшное, что девушке действительно оказалось около 18 лет, если судить по костям. Ну и как их тут бросить? Вы. Слабый шепот отвлек меня от тяжелых размышлений, заставив обратить внимание на саму будущую головную боль. «Я Рью Нарайна, данный неопределимо долгий момент, ваш Ирьонин», — представился, мимолетно удивляясь тому, что жутко истощенная кунайчи вообще способна шептать. «Пожалуй, Анка». Вглядевшись во впавшие глаза девушки, я вздохнул. «Сейчас твоя задача лежать и не отвлекать меня», — молча, веско произнес я, после чего обратился к встревоженно стоявшей рядом малявка. «Анка-чан, принеси мне какую-нибудь кружку для воды». Сейчас, получившая задание, девчушка стремительно умчалась, а я порылся в карманах и достал несколько своих особых кровяных пилюль, всегда таскаемых с собой на всякий случай пару пищевых производств Акамичи. Учитывая крайнее истощение и обезвоживание организма, сейчас лучше всего напоить ее, совместив с вводом питательных веществ. Вот, прибежавшая Анка вручила мне большую деревянную чашку, раскрашенную какими-то цветочками, точно не применявшуюся раньше по прямому назначению, если судить по тонкому слою пыли внутри. Протерев емкость платком, я активировал печать во рту и наполнил ее примерно на 2/3, заслужив восхищенный вздох маленькой наблюдательницы, после чего раскрошил 5 пилюль в воду. Немного подумав, я достал еще одну кровяную и отправил ее следом. В отличие от обычных кровотворных, имеющих весьма неприятный побочный эффект истощения ресурсов организма ради восстановления потерянной крови, мои подстегивают общее состояние и дают энергию на более результативное самолечение, не забирая ничего взамен. Самое то в данном случае с пищевыми пилюлями. Приподняв голову девушки, я заставил ее выпить всю жидкость, после чего приступил к более прямым методам восстановления. Первое и самое главное – отсутствие чакры, без которой тело просто не способно нормально существовать. Увы, таков закон этого мира. А учитывая состояние источника, на самостоятельное восстановление надежд мало. Вообще, весь вид энергетики поврежденного источника буквально кричит об отсутствии должного ухода во время беременности. Анка, скорее всего, ее просто высосала почти досуха при своем развитии, а после рождения почему-то никто не озаботился смягчить последствия для девушки, разом переставшей быть кунайчи. Скорее всего, рожала Акика либо дома, либо в обычной больнице для обычных людей. Самое отвратительное, что у девчонки был огромный потенциал, в ином случае она бы не протянула и года с таким плачевным состоянием Кейракуки, а простое невежество молодой пары родителей почти стоило жизни матери. И сомневаюсь, что ей когда-либо удастся полностью восстановиться даже при моей помощи. Прямо хоть огромный плакат вешай на стене госпиталя у входа, чтобы уж точно никто не пропустил. Вздохнув, я одной рукой принялся закачивать чакру по капле прямо в источник, стимулируя его работу, а второй – накачивать органы медицинской чакрой. По большему счету, ничего другого пока и не требовалось делать, поскольку истощение всех видов просто нельзя воспринимать как ранение. Чтобы тело продолжило жить, необходимы ресурсы, постепенным восстановлением которых я и занимался. Пусть это не такая сложная задача, но и перебарщивать, особенно с моей плотной чакрой, не стоило, иначе вместо помощи я только быстрее угроблю девушку. Потратив около 4 часов, я убедился в том, что Акика в ближайшее время помирать не собирается, и только после этого позволил себе немного расслабиться и обратить внимание на ни разу меня не побеспокоившую малявку. Анка обнаружилась на другой стороне кровати, мирно посапывая рядом с мамой. Умница какая! Сообразила, что мне лучше не мешать. Потянувшись и похрустев затекшими суставами, я отыскал чашку на полу и повторил создание энергетического напитка, после чего разбудил заснувшую почти сразу после начала процедур больную. «Пей». Выдув вторую чашку воды и заметно оживившись, кунайчи даже попыталась приподняться, но я довольно чувствительно шлепнул по лбу, заставляя принять горизонтальное положение. Лежа, тихим, но не терпящим никакого возражения голосом, скомандовал я: «Кто вы, Рюнара и Рюнин?» Притащенный сюда Анка из приюта, решил я сразу поставить все точки над «и», благодаря чему вы все еще находитесь в мире живых. «Почему?» – прошептала больная. «Почему помогаю?» «Это довольно сложный вопрос», – задумчиво почесал я затылок, после чего широко улыбнулся, наверное, просто не смог отвернуться, смотря в полные надежды глаза вот этой малявки. «Анка-чан», – девушка повернула голову туда, куда я указывал, и слабо улыбнулась. На мгновение прикрыв глаза, она вновь посмотрела на меня. «Я не умру», едва слышный шепот содержал в себе столько надежды, что мне стало даже как-то неудобно. «Мы все умрем, вот только разница в сроках», мрачно пошутил я, но чтобы не пугать, тут же добавил: «После моих усилий тебе должно полегчать, так что в ближайшую неделю не умрешь, а если удастся собрать воедино ошметки от твоего кейракуки и провести от источника к органам, то даже до пожилого возраста при удаче дотянешь. Конечно, тем, что не занялась своим здоровьем сразу после беременности или даже во время нее, десяток лет с высшей планки ты однозначно себе скосила, как и на корню уничтожила всякий шанс вновь стать шиноби, но жить жизнью обычного человека ничего не должно помешать. Поэтому, сейчас лежи смирно и дай мне сделать свою работу». Акика устало прикрыла глаза, а я принялся за дело. Слава богам, работа источника девушки начала стабилизироваться вместе с осторожной накачкой и поступлением питательных веществ в тело, так что я приступил к более тонким манипуляциям. Небольшое количество основных чакроканалов вокруг очага еще сохранилось, как и те, что ведут к голове, так что постепенно стягивая ошметки с разных мест, я начал формировать грубые, очень грубые подобия кейракуки для подводки к органам и по одному каналу в каждую конечность. На фоне того, что делал Кика, небо и земля, но сейчас мне вовсе не требовалось восстанавливать в идеальном состоянии кейракуки, а всего лишь сделать так, чтобы чакра вообще могла распространяться по телу, без непосредственной возможности выхода наружу. В конце концов, тенкицу требуются для использования дзюцу, а не для нормальной жизни. Эх, но какую потенциальную кунайчи просрал Ро, даже с учетом неразвитости, подорванной беременностью, долгой болезнью и истощенностью тела, ее источник уже начал восстанавливаться и оставался на уровне крепкого чунина. Подожди ее муж годика 2-3, и Акика смогла бы рожать детей даже от сильнейших шиноби без особых проблем. Все, что требовалось, время. Хотя, я в некотором роде понимаю Ро. Получи девушка возможность полноценно развиваться, и через пару лет кланы бы ее заметили, став окучивать. Всего лишь потомственный шиноби против такого не потянет. Провозившись буквально до вечера с грубым подобием чакросистемы, я все же справился с задачей, хоть и работал на скорую руку. Наблюдая, как девушка начинает намного бодрее шевелиться и уже не кажется высохшим скелетом, я удовлетворенно кивнул и с наслаждением размял плечи, хрустя суставами. Ну, хоть и грубая замена, но и такая сойдет за место уничтоженной. Хотя, в голову закралась очень интересная мыслишка. Учитывая, что я уже достаточно натренировался на Кика и месяца через 3-4 с ней закончу, то подвернувшаяся мне под руку девушка с практически уничтоженной кейракуки может прийтись очень кстати, только сперва следует сводить ее на осмотр в госпиталь для документирования текущего состояния. Можно даже к тому же Куминора. Зато потом, подумав о том, что через пару лет вполне вероятно получить высшую степень Ирьонина, я усмехнулся. В конце концов, на вторую требуется латание того, что есть, а вот на первую, уже полноценное выращивание чакроканалов и будущее подопытное у меня уже появилось. По крайней мере, это лучше, чем заниматься благотворительностью направо и налево при первой возможности. Так никакого здоровья не хватит. А что очередной больной оказался девушкой, так не мужиков же мне спасать бежать. Если мужчины, то сами должен выпутываться, а не сможешь, так другие найдутся. Чистка генофонда называется. Так, чакры клону хватит примерно на 1.5 дня, потребовалось не только отвлечь проснувшуюся Анка, но и накормить, пока я занимался делом, и примерно тогда же тебе можно будет подниматься с кровати, так что как оклемаешься через недельку, то загляну и свожу тебя в госпиталь на обследование. Спасибо, Рью сама, попыталась приподняться на локте и склонить голову Акика, но я легонько треснул ее по лбу парой пальцев, заставив остаться в лежачем положении. Не стоит, я помогаю пусть и из сочувствия Конкачан, но и не забываю преследовать свои собственные цели, покачал головой. Ага, отдавать такую светлую голову, как у нее, не ценящему это Арачимару, вовсе не хочется. Если посмотреть, то Анка пусть и не на уровне гения Какаши или Итачи, но очень даже близко, и не будь поганого клейма змеиного Саннина со всеми сопутствующими последствиями, вроде отношения окружающих и потери нормального учителя, эта жизнерадостная девушка вполне могла бы пробиться в элиту джонинов, как и ее отец, а может и до низшей планки С-класса дотянула бы при должном обучении. Не еет, такими кадрами никто, кроме политиков вроде Хирузина, не разбрасывается. К тому же, выползшие на высокий уровень ученики, это охренеть какой политический капитал среди шиноби. Достаточно посмотреть на того же обезьяна, власть которого в том числе держится и на поддержке трех сильнейших бойцов деревни, к поддержке старейшины клана с союзниками. Будь иначе, и его попросили бы с трона сразу после окончания этой войны. А так переть против четырех бойцов из сильнейших нет желания ни у кого, не говоря уж про огромные отступные. Конечно, будь жив данный войди в силу навыки, Синджу бы могли попытаться сковырнуть Сарутоби с бездействием Цунади, поддержкой Митой хотя бы у Чиха или Хьюк, но уж очень они своевременно скончались для Хирузина. Зуб даю, что без подставы здесь не обошлось. В конце концов, уже давно известно, что я являюсь учеником Мита, и будь в этом необходимость, Синджу поддержали бы не только Нара, но и Акамичи с Яманака. Добавим сюда дружбу Джинчурики с Учиха, а не любовь к ним Хокагеика вполне может подтолкнуть гордецов на союз, а также ее учителя, Хатаки Сакума, то получается очень даже мощная коалиция. Скорее всего, сюда же можно добавить и Инузука, если я попрошу об этом Цуми, что готовится примерить на себя мантию лидера клана в ближайшем будущем от сильно сдавшей матери. Учитывая, что Тока Синджу хоть и постарела, но по-прежнему остается одной из сильнейших кунаичи Конохи, уступая только Мита-чан, то и по боевым показателям получается очень даже серьезно. И Хирузин с советниками могут быть недальновидными политиками, предпочитающими самые очевидные решения, нет человека, нет проблемы, но никак не идиотами, и должны были заметить, что я являюсь связующей нитью среди слишком многих сил деревни, чтобы оставить это просто так. Че, ненавижу политику, хоть уроки клановых старейшин и Узумаки все же приучают потихоньку смотреть на все с разных точек зрения и распознавать неочевидные с первого взгляда расклады. Попрощавшись с растерянной девушкой, так и не понявшей, как реагировать на чудесное спасение, а также Энка, я отправился домой. Оставалось только гадать, когда я успел так размякнуть, что начал переживать за, в сущности, посторонних мне людей, если еще недавно беспокоился по-настоящему только за одну Саю. Мда, Рью сама, склонился в поклоне паренек Генин Нара, стоящий у ворот кланового квартала, стоило мне только приблизиться. Угу, после возвращения с фронта, моя репутация даже среди родного клана стремительно взлетела вверх, а уж после получения следующей степени Ирьонина, даже мужики старше меня раза в два стали относиться очень уважительно, пусть и не сгибаются подобно молодняку. Пошедшие слушки о смене кандидатов в главы клана после дядиной отставки особенно раздражают, а Шикаку только погано ухмыляется и норовит спихнуть все на меня, ленивец Йокаев. Да, Такаги-кун, в чем дело? Шинесу сама просил передать послание, как только вы вернетесь, протянул Генин свиток. Спасибо. Взяв свиток, я тут же сломал печать канцелярии Хокаге и, неспешно шагая по клановому кварталу в сторону дома и отвечая кивком на приветствие немногочисленных Нара по пути, принялся просматривать содержимое. Так, Рью Нара, решением совета. Бла-бла-бла, ага, вот принимаем вашу заявку на включение в состав сопровождения генинов на время проведения экзамена на Чунина в Сунагакуре Носата от клана Нара. Отлично. Шинесу все же смог пропихнуть меня в сопровождающие. Пусть от нас идет только один человек, но это позволяет отправить наблюдателя. Экзамен начинается через 2 недели и выход за 6 дней, так что у меня еще 5 дней на сборы, чтобы у кандидатов имелось хотя бы пара дней на отдых после прибытия и завершения дел. Думаю, справлюсь. В конце концов, не на год покидаю деревню, а всего на пару недель, после чего перерыв в месяц перед началом 3-го этапа, если мне память не изменяет. Понятия не имею, как это будет оформлено в Суне, но затем я и рвался на первый проводимый в этом мире экзамен, так сказать, историческое событие, при котором я буду присутствовать. Ну и возможность взглянуть на заочно знакомых личностей, что уже должны были родиться, не на поле боя. Глава 9, какого биджу? Что это такое, я тебя спрашиваю. Сейчас, когда у нас только начало более-менее налаживаться работа, немногие восстановившиеся раненые смогли вновь выйти на работу и хоть чуток снизить нагрузку на остальных, я вдруг получаю вот это. Потряся смятым в кулаке свитком перед самым моим носом, одноглазый Хьюго с силой запустил его в мусорную корзину и продолжил орать. «Какая нахрен Суна? У тебя что, здесь дел не хватает? Так я мигом обеспечу, чтобы прекратил маяться дурью. С сопляками можно было бы отправить любого практиканта, но отдавать Ирьонина на твоего уровня, когда у нас и так не хватает квалифицированного персонала. Что за придурь, Хиши-сан?» Устало вздохнул я, вынужденный выслушивать крики взбешенного старика уж около 15 минут подряд с самого момента вызова в кабинет начальства. «Молчи. Все, что ты хочешь сказать, я и так прекрасно слышал. Не глухой пока», — отмахнулся Хьюго. «Но, да-да, я прекрасно знаю, что работаешь за троих, а то и за четверых, вот только ты получаешь свой отпуск, а мне придется искать такое же количество ирьонинов, чтобы заткнуть дыру в расписании, утвержденном на пару месяцев вперед. А нормально обученные медики на деревьях не растут, знаешь ли, как бы мне этого не хотелось. И денег на обучение в ближайшие годы Хокаге не даст, в все самим приходится. А ты тут, видите ли, прогуляться захотел, новые места посетить». Голос одноглазого старика буквально сочился сарказмом, а активированный в порыве чувств Бейкуган, казалось, способен просверлить дырку своим взглядом. «Хиши-сан, не ожидаете ли вы, что я буду работать в госпитале все время?» В очередной раз вздохнул я, массируя переносицу. «У меня кроме работы Йонином на шее висит куча дел, включая и лавку с фуиндзюцу, которая вообще-то, доход приносит намного больший. Мало того, что сразу по возвращению с фронта я не имел возможности отдохнуть и неделю, восстановившись по вашей просьбе, но и работать приходится по 14-15 часов в день всего с одним выходным. Конечно, я понимаю, что и другие работают много и не щадя себя ради нужд Шиноби Канахи, но всему должен быть предел. Мало того, что у меня не было времени как следует восстановить свою физическую форму, но в последние пару недель я заметил, что не набираю вес, а его теряю. Извините, Хиши-сан, но жертвовать своими боевыми способностями ради других я не собираюсь. Мне за это слишком мало платят». Скрестив руки на груди, я выпрямился и ответил таким же интенсивным взглядом ветерану. «Уступать я не собирался». «Хорошо, твои условия», — наконец сдался Хьюго после 5 минут напряженного молчания и попыток друг друга переглядеть. «Во-первых, я иду в Суну и до окончания финала экзамена считаюсь в отпуске за 9 месяцев непрерывной работы. Во-вторых, перехожу на рабочий день из 8 часов в сутки и не минутой больше», начал я перечислять. «В-третьих, 2 дня выходных в неделю и никаких сбрасываний на меня срочных случаев в любой момент времени. Почему я должен каждый раз заканчивать рабочий день почти без чакры? Уж у меня найдется, куда ее потратить и вне госпиталя, чем на еще одного клона. В конце концов, за работу Каге Буншинов мне никто не платит, а то чуть что, так Риудай клона. Там не хватает, здесь не хватает, надоело. Мне гораздо проще вообще уволиться к биджувой матери и опять ходить на миссии, чем так вкалывать, загоняя себя. Пусть я и наполовину Узумаки, но столько пахать и быки дохнут». Закончив ответную тираду, я глубоко вздохнул и постарался успокоиться, чувствуя, как около дверей кабинета собираются любопытствующие. Приперлись сплетники. Ни я, ни Хьюго в громкости голоса себя не ограничивали, так что нас наверняка было слышно на всем этаже. Устало потерев лоб, старик отрубил свое дадзюцу и, проковылив к столу, тяжело опустился в кресло. «А работать-то кто будет, Рюкун? Обладающих твоей квалификацией можно пересчитать на пальцах, и остальные еще большие нагрузки не выдержат. Ты же не хочешь, чтобы твои коллеги падали от чакроистощения прямо на рабочем месте, а я, значит, должен выдерживать?» Вскинул я бровь на попытку использовать чувство вины. «У тебя такая нагрузка потому, что можешь ее выдержать», — нахмурился старик. «Плевать, либо я получаю меньшую нагрузку, либо вообще увольняюсь, надоело мне спорить с одноглазым упрямцем». Еще немного посверлив меня взглядом, видимо в надежде на то, что передумаю, Хьюго махнул рукой. «Хорошо, будет тебе отпуск, будет, но если надеешься на прежнюю оплату, то лучше губу закатай, и так денег мало». «Денег у меня и так хватает», — хмыкнул я в ответ. «Это все, почти, что там за дело с недавно притащенной тобой на обследование девчонки. Зачем тебе понадобились официальные бумаги о ее состоянии?» «Девчонки, а, Митараши, там не очень приятная история. У девушки был огромный потенциал, но из-за ранней беременности в 14 лет и отсутствия должного в подобных случаях ухода, ребенок ее высосал досуха и практически уничтожил Кейракуки». Старик ругнулся, вполне себе представляя последствия. «Когда она попала мне в руки, то больше напоминала обтянутый кожей скелет, нежели человека, так что немного ее подлатав, я подумал, почему бы не использовать девочку в качестве моего экзамена на первую степень. В конце концов, если Акика протянула в таком состоянии 3 года, то заслужила шанс на нормальную жизнь, да и не хочется отправлять в приют еще одного ребенка». 3 года? Присвистнул Хиши и прищурился. «Так это из-за нее ты развешивал те плакаты?» «Да, учитывая поголовное нежелание наших бойцов обоего пола добровольно приближаться к госпиталю, кроме как в крайнем случае, лучше уж расклеить везде плакатики с предупреждением женщинам, чем потом вытаскивать их из могилы», — скривился я, «не думаю, что такие случаи редки. На самом деле я набросал текст, а уж рисовал иероглиф ИМА, так что мне только оставалось расклеить 10 плакатов около входа во все отделения госпиталя и обычные больницы. Буду надеяться, это хоть немного поможет. Понятно, бумаги я посмотрю, так что готовься, буду лично принимать, если к тому времени еще буду на этом месте», — кивнул старик и пояснил на вопросительно приподнятую бровь, «давит на меня сильно уйти по возрасту, вот только на кого же вас, засранцев, оставить? Поставит Хокаге какого-нибудь идиота и все окончательно развалится, как будто осталось чего разваливать», — насмешливо фыркнул я и быстро пригнулся, уклоняясь от четверки синбонов, просвистевших там, где еще мгновение назад была моя грудь. «Иди уже отсюда, прохвост», — махнул рукой Хьюга, — «глаза б мои тебя не видели». «Хо, вы себе вставили новый глаз, Синси, а я и не заметил», — спросил, ухмыльнувшись в ответ и предусмотрительно отступив к самой двери. Одноглазый ветеран дернул рукой, но я уже выскользнул из кабинета и успел уйти от проема, когда еще 8 синбонов впились в противоположную сторону. «Старик-то старик, а навыков не растерял, Рью». А, не обращая внимания на застывший в коридоре персонал и пару посетителей, я рискнул заглянуть к главе госпиталя одной головой. «Не забудь, что для повышения необходимо работать с центральной нервной системой и головным мозгом, а не только уметь проращивать новые чакроканалы», — серьезно напомнил Хиши. «С помощью печати пойдет, с печатью и осел сумеет, а ты попробуй все ручками делать, а не с помощью подручных средств», — покачал головой старик. И прежде чем я успел слинять, он взмахнул рукой и больше десятка нитей чакры выдернули воткнувшиеся в стены синбоны и вернули их хозяину. «Ха, выпендрежник, я тоже так умею, пусть и не из одной тенки цупака. Вот только сравнивать коптящего неба девятый десяток лет Хьюгу и мой пятнарик просто смешно. Доживу до его возраста, и не так буду уметь. Поскольку меня вполне официально отправили на отдых, я решил использовать появившееся время с толком и заглянуть к женщинам Узумаки. Тем более, Кушина вроде должна была сегодня отдыхать, и если я что-то знаю о характере Мита, то помидорку сейчас гоняют до седьмого пота. Каким бы ни был грозным учителем Хатаке, но с бывшей Джинчурики он не сравнится, я почувствовал это на собственной шкуре. Когда нет нужды экономить чакру, перемещаться по деревне получается очень быстро, так что уже через несколько минут я был на территории клана Синджу и, не особо торопясь, продвигался в сторону дома Узумаки, отвечая на приветствия знакомых. После стольких лет посещения клана основателей, я оказался хотя бы шапочно знаком как минимум с половиной населения. Не то, чтобы это оказалось сложно. Изрядно подсократившийся за две войны, клан насчитывал около полутора сотен активных бойцов и примерно в половину от этого числа стариков, детей и обычных людей вместе составившими службу. Учитывая большие преимущества перед обычными шиноби, военную стезю выбирали почти все, с вполне очевидным результатом. Лишь в последние пару лет у женщин Синджу стали более часто рождаться дети, начав перекрывать естественные потери. Впрочем, состояние Нара еще хуже. За время боевых действий потери на треть бойцов и за последние пару лет родился только один ребенок. Может, в мирное время ситуация будет получше, но повелители теней никогда не отличались многочисленностью, как и мозголомы, в отличие от тех же толстяков. Пройдя защитной кеткой, я выбросил тяжелые мысли из головы и улыбнулся, увидев несколько маленьких красноволосых фигурок, усиленно мутузящих друг друга в тайдзюцу и наблюдающую за этим Мита неподалеку. И судя по отсутствию дополнительной защиты перед домом, ниндзюцу они не тренируют. «Эй, привет, Кушина-чан, Мита-че-сан», — помахал я рукой, привлекая внимание и еле успел поправиться, словив предостерегающий взгляд от старшей красноволосой красавицы. «Здравствуй, Рью-кун», — кивнула Мита. Второго приветствия не последовало, и я повернулся к Кушине. Кушинам, которые остановились и сейчас пристально на меня смотрели, вопросительно приподняв бровь, я удостоился весьма занятного зрелища, встретившись со мной взглядом. Поскольку очков я не надевал, оригинал начал медленно наливаться краской практически до уровня своих волос, после чего невнятно квакнула и смылась в дом. Несколько прифигевший, я вопросительно повернулся к Мита, но обнаружил ее почти в таком же состоянии. И что это было, не знаю, но Кушичан в последние дни была сама не своя, недоуменно пожала плечами красавица. Меньше надо было изображать кроликов без поднятых барьеров, достаточно тихо, но отчетливо пробурчал один из клонов, отворачиваясь, стоны слышно было на весь дом, и босс естественно не удержалась полюбопытствовать, на свою голову, разглядев все подробности. Второй клон резким ударом развеял первого и, судя по виду, старательно желал провалиться сквозь землю от смущения, А я же почувствовал, как сам начинаю медленно краснеть, несмотря на все свое мастерство в Ирьё-дзюцу. Оставалось только порадоваться наличию маски. Впрочем, и старшая Узумаки не особо отличалась от меня, спрятав лицо в ладонях и тихо застонав, а я понял, почему взгляд Кушины все время с момента встречи норовился скользнуть с лица в район пояса. Судорожно начав припоминать, чем же конкретно мы занимались в прошлый раз с Мита в постели, подавил желание тоже застонать, достаточно будет сказать, что одной классикой мы не ограничились и полностью поглощенные друг другом, чувств не сдерживали. По крайней мере, только по этой причине можно пропустить поблизости огромную батарейку чакры, которой является Джинчурики Девятихвостого. Черт, стыдно-то как, старший брат, со всем жаром наяривающий наставницу в разные места, не то, что стоит демонстрировать впечатлительной девушке, только вступившей в пору полового созревания. Пусть в свои не так давно исполнившиеся 12 она выглядела немного старше и по росту перегнала большинство сверстников на полголовы, заметно округлившись в нужных местах, но все еще оставалась слишком юной для чего-то большего, чем только начавший просыпаться интерес к противоположному полу. Оставалось радоваться, что Кушина уже отучилась в академии и знала, что делают мальчики с девочками для получения детей, пусть пока и в теории, иначе эмоциональная травма была бы обеспечена. Предчувствую, что наши последующие встречи будут наполнены незабываемым ощущением неловкости с обеих сторон. Вздохнув, я посмотрел на старшую Узумаки, явно не знавшую, что полагается говорить в подобном случае, несмотря на весь свой опыт. Похоже, огонь придется принимать на себя. Извини, малявка, вовсе не так мы хотели, чтобы ты обнаружила наши отношения, потрепал я смущенного клона по голове. Я не малявка, привычно вскинулась она, но встретившись с моим насмешливым взглядом, стушевалась и отвернула пылающее лицо. Отношения, ну, из-за достаточно напряженных отношений между Узушиа и властями Конохи, а также чтобы исключить влияние на тебя, Мита-чан очень ограничена в выборе возможных партнеров, осторожно подбирая слова, как можно правдивее ответил я. Фактически, на мне список начинается и заканчивается. То есть вы поженитесь? Нерешительно спросила копия. Нет-нет, хоть между нами и имеется сильная симпатия, мы всего лишь помогаем друг другу сбросить напряжение, нервно хмыкнул я, косясь на застывшую статую Мита с немой просьбой о помощи. Вот только паршивка, уже немного восстановившая душевное равновесие, только еле заметно ухмылялась в ответ, наслаждаясь моими мучениями. «Заниматься любовью можно не только ради детей», пояснил я на озадаченный взгляд девушки, «но и ради удовольствия, а также для повышения самочувствия, чем мы собственно и занимались. Когда подрастешь на несколько лет, то сама все поймешь». Закрыв таким образом разговор на смущающую тему, я облегченно вздохнул и повернулся к Мита. «Вообще-то, я пришел по делу, а не просто вас проведать. Через пару дней я покидаю деревню». «Куда?» – несколько удивилась она, привыкнув к моей постоянной занятости в госпитале. «Я подал заявку на включение в сопровождение участников экзамена на Чунина, и Шинису-сан пропихнул меня как представителя клана», – пояснил красноволосой красавице. «Осторожнее там, шинобисуны наверняка попытаются вас задирать, несмотря на подписанный мирный договор, воспоминания о недавно проигранной войне будут еще слишком свежи в памяти», предупредила Узумаки. «Как будто я этого не понимаю. Меня об этом предупредила не только Сэ, но и наши старейшины, дядя, Сицура, большинство старших соклановцев и даже некоторые знакомые ветераны из союзников, как только об этом узнало больше народу. Скорость распространения слухов среди шиноби иногда просто поражают. Впрочем, при отсутствии возможности посмотреть новости по долбоящику или послушать по радио, слухи являются чуть ли не единственным способом быть в курсе произошедших событий. По мелочи, не думаю, что Суна решится на что-то крупное», – понимающе кивнул в ответ. «То, что гораздо большая опасность грозит не сопровождающим, а непосредственным участникам экзамена, мы дружно промолчали, помня о греющем ушки клоне. Собственно, это лишь часть причины», – сменил я тему, – «мне требуется от тебя небольшая услуга». «Какая?» – вопросительно приподняла бровь Мита. На объяснение ситуации Акико Митараши с подробностями ушло около десятка минут, оставив слушательниц порядком ошарашенными. «А я не знала», – покачала головой старшая Узумаки, а клон Кушины передернулся, явно впечатлившись. «Ну так у Синджу и Узумаки такой проблемы никогда не было, в отличие от остальных кланов, пожал я плечами. «Хорошо, я поговорю на эту тему и думаю, Тока-чан мне не откажет», — кивнула она. «Отлично, 1-2 урока в классе кунаичи и может, у будущих поколений мам не будет такой хрени, как Сакика. И какого биджу, так не делалось с самого начала». Глава 10. Попрощавшись с Эйей, пришедшей меня проводить Кика, я выбрался из кланового квартала и, вспрыгнув на крышу ближайшего дома, припустил к западным вратам, где собирались выбранные команды и их сопровождающие. Пусть у меня еще и имелось в запасе около десятка минут до 7 утра, когда назначен выход группы, но следовало поторопиться, необходимо было еще поприветствовать командира, отметившись, а также проверить на наличие среди сопровождающих знакомых лиц. По крайней мере, одно было как раз гарантировано: Шибатори сообщил мне, что после небольшой корректировки командной работы, его ребятишки прошли требуемые для экзамена критерии. Возможно, будет еще кто-то знакомый, но скорее поверхностно. В конце концов, через мои руки прошли многие шиноби, но только некоторых удалось немного узнать, просто за счет того, что данные раненые нуждались в более длительном уходе и восстановлении после операции, чем остальные. Спрыгнув через несколько минут недалеко от места сбора, я осмотрел собравшуюся у ворот делегацию Канахагакури Носата на первый в мире международный экзамен на Чунина и недоуменно нахмурился. Что за фигня? Не беря во внимание силы потенциальных Чунинов, сильнейшими из которых совершенно неожиданно оказались ребята моего знакомого, послать на экзамен всего 4 команды? Черт, я уже начинаю беспокоиться за Руи, пацана из моего клана, в напарниках у которого оказалась пара бесклановых не шибко великих сил. И если парень по объему чакры еще вытягивал на очень слабенького чунина, то невзрачной худой девчушке в потрепанной одежде в Суне делать явно было нечего, причем она сама это понимала, если судить по неуверенному выражению лица. «Эй, Рью!» — выцепив взглядом машущего мне рукой приятеля, стоявшего в отдельной кучке джонинов, я не спеша приблизился к ним. «Здорово, Кей!» — поздоровался с ним, вежливо кивнув остальным шиноби и кунаичи, как глаз. «Полный порядок, работает как родной», — расплылся в улыбке он. «Ну, если до сих пор никаких проблем не образовалось, то и дальше будет все нормально», — удовлетворенно покивал в ответ. «Я тоже так думаю, но довольно, давай тебя представлю, если кто еще не в курсе», — развернулся Шибатори к джонинам. «Вот этот вот здоровяк, Рью Нара, и наш штатный рьонин, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из присутствующих о нем не слышал. Восходящая звезда медицины и вторая Цунаде, только другого пола, если верить слухам», — усмехнулся низенький черноволосый крепыш с нашивкой Сарутоби на рукаве, явно предпочитающий тайдзюцу. «Ну и Сарутоби, будем знакомы». Пожав предложенную руку, я лишь мысленно хмыкнул: таким рукопожатием только камни дробить, но подав в конечность побольше чакры, я спокойно выдержал проверку, заслужив уважительный взгляд ветерана. «Кунимару Мида», — представился его сосед, молодой красивый парень, едва ли на пару лет старше меня и обладатель впечатляющего запаса чакры даже для кланового в таком возрасте, не считая основателей и красноволосых. «Шинджи Учиха», — кивнул легко узнаваемый обладатель дадзюцу, довольно почтенного для шиноби возраста, под 4-й десяток. «Минами Акуна», — без особых эмоций в голосе назвала себя единственная женщина в компании. Последняя из пятерки была бесклановая кунаичи с весьма примечательным ростом, лишь на несколько сантиметров не дотягивавшая до моего, при моих-то 190 с хвостиком, и потрясающими голубыми глазами, вот только их пустота мне здорово не понравилась, поскольку не так давно на меня подобным образом смотрела и Кика. «ТЦ, еще одна жертва войны. Как будто я их мало навидался как на фронте, так и в госпитале. Не она первая, не она последняя. На всех моих скромных сил не хватит. Кстати, едва ли не 3/4 таких вот случаев приходится на внеклановых бойцов. Все же правильно поставленное воспитание и обработка детей с раннего детства дает о себе знать. Я так понял, почти все здесь имеют под началом команду?» — поинтересовался я, едва с представлениями оказалось закончено. «Кроме меня, я представляю клан и сопровождаю нашего генина», — лениво махнул рукой обладатель дадзюцу. «Пацан только недавно пробудил шаринган, так что старейшины решили подстраховаться. Собственно, именно таким образом я и попал в сопровождающие», — поделился я с джонинами, кивая, «но учитывая огромную нагрузку на персонал госпиталя, вместо официально положенного ирьонина, задним числом приписали меня. Лица окружающих дружно скривились. Тема медицинской помощи к концу войны была болезненной практически для каждого третьего бойца. Специалиста второй степени вместо возможного неумехи, фыркнул Кей, дайте двух. По крайней мере, теперь я спокоен за детей в случае серьезных ран. Кстати, насчет детей, вспомнил я, на следующем привале притащишь ко мне Наки-чан и я посмотрю ее спину, а то так заработался в последнее время, что упустил этот момент из виду. Как скажешь, ты у нас Ирёнин. Хотя она как раз и не жаловалась ни на что, согласно кивнул Шибатори и довольно пояснил остальным. Проведя пальцем по вертикальному шраму на лице, Рью-сан вставил мне новый глаз и подлечил покалеченную ученицу, как только узнал о моей встрече с Нукининами на миссии зачистки. То, что я при этом не взял ни рю денег, он не сказал, но весьма прямо намекнул, заслужив несколько завистливых взглядов. Конечно, кланы типа торгашей Сарутоби или богатых Учиха способны оплатить подобные, очень дорогостоящие операции для своих членов, но вот остальным это будет трудней, не говоря уж и бесклановой кунайчи, которой ничего не светит в принципе, кроме использования имеющихся личных накоплений. Так, народ, начальство подтянулось, оборвал общение Шинджи, смотря мне за спину. Впрочем, и без его подсказки я ощутил прибытие Шуншином двух солидных источников чакры позади, так что развернувшись, смог рассмотреть тех, кто будет командовать парадом в ближайшее время. К моему удивлению, обоих мужчин я знал лично. Первого Джонина, с бледно-желтым цветом волос и знаменитым клинком, не узнать было невозможно, поскольку Хатаки Сакума был известен как бы не больше Саннинов, а под руководством второго Джонина я уже ходил на миссию. Все такой же стойкий оловянный солдатик с длинными темными волосами в белых одеждах своего клана, Хьюго Хизаши узнавался мгновенно. Удивленно хмыкнув, я двинулся им навстречу, отметив, что и остальные потянулись следом. Не ожидал, что руководить сопровождением поставит именно вас двоих, покачал я головой, подойдя поближе. Рью-сан, а ты что здесь делаешь? Удивленно вскинул бровь белый клык, после небольшой заминки. Учитывая, у кого он сенси, для нас было бы странно не знать друг друга хотя бы на шапочном уровне. Сопровождающий от клана и ваш медик на время экзамена, ответил я, пожимая руки мужикам, запарился с работой и решил использовать шанс посмотреть Сунагакури, не опасаясь получить кунай в спину. А вот вы как попали сюда, Сакума-сан, тыча. Я отвечаю за разведку, а Хатаки-сан с нами как раз на случай возможных неприятностей по пути в деревню и из нее, негромко пояснил Хьюго, вполне осведомленные о любопытных ушах генинов неподалеку. После того, как представились остальные, Сакума пересчитал присутствующих по головам, сверяясь с имевшимся у него свитком, после чего дал команду на выдвижение, отметившись в бумагах у привратников. Будущие чунины и не очень двигались в центре группы, а семь джонинов по бокам и впереди на случай внезапного нападения, со мной замыкающим. Хотя белый клык знал, что меня не следует сравнивать с остальными держателями данного звания, но протокол для ирёнинов и юнитов поддержки написан не зря и подтвержден морем крови, независимо от силы последних. Благодаря тому, что двигались мы хоть и со скоростью беременных улиток, точнее, обычных генинов, но по знакомой местности и напрямик, к границе пустыни получилось выйти уже к позднему вечеру, делая лишь короткие остановки перевести дыхание будущим участникам экзамена и перекусить пайками буквально на ходу. Пусть при остановке на ночлег они оказались почти полностью обессиленными, за исключением хорошо державшегося Синджу, но перед входом в пустыню у нас появилось время на подготовку, передвигаться по песку, это тебе не по монументальным деревьям прыгать, мигом выдохнешься без должного подхода. Найдя подходящий пятачок земли, Хьюго сперва проверил окрестности Бьякуганом и лишь после этого мы начали разворачивать лагерь. Сперва Хатаки хотел обойтись лишь футонами, но после того, как я предложил поставить защитной кеткой на время ночлега, разрешил использовать палатки. Учитывая, что война закончилась и едва ли кто из нукининов решится приблизиться к настолько большой группе, случайного нападения можно было не опасаться, а намеренное достаточно задержится, чтобы успеть проснуться и подготовиться как следует. Тем более, зря я что ли тащил палатку, чтобы ночевать на голой земле. Пусть сейчас и не зима, но так спать не очень удобно и летом. Справившись за несколько секунд, запечатывать палатку в собранном состоянии, когда это не влияет даже на количество затраченной чакры. Я с удовольствием наблюдал за мучениями полумертвых от усталости генинов, просто рухнуть и заснуть, которым не давали сенси, отхлебывая из кружки горячий травяной отвар и буквально купаясь в завистливых взглядах молодежи, им-то еще и костер разводить для разогрева пищи. Не у всех есть возможность покупать волшебные свитки и тем более их делать. Эй, Рью, сейчас будешь проверять? Отвлек меня Кей от небольшой тренировки контроля, таща за собой на ходу спящую маленькую Кунайчи. Я только в последние несколько дней ощутил все блаженства засыпания с неполностью вычерпанным источником, так что хоть и занимался поддержанием формы, но не фанатично, стремясь в первую очередь как следует отдохнуть и нагнать все те потерянные часы сна за последние месяцы. «Давай ее сюда», усадив ребенка перед собой, я активировал шисин-но-дзюцу и прошелся вдоль ее позвоночника рукой, внимательно отслеживая любые сомнительные места там, где раньше была безобразная рана. Хоть это заняло не больше пары минут, Наки успела заснуть, и сенси придерживал ее за плечи, чтобы не завалилась на бок, помешав моей работе. «Вроде все нормально, но через полгода приведешь ее еще раз», наконец выдал я вердикт, прерывая технику, «можешь забирать». «Отлично, спасибо, Рью», кивнул Джонин и, легко подняв Кунайчи на руки, пошел к палатке своей команды. Размяв плечи и похрустев шеей, я тоже решил закругляться и отправляться спать, но довольно тихий спор неподалеку привлек мое внимание, заставив подать чакру к ушам. «Я Такиши, сенси», устало вздохнул низкий паренек с коричневой банданой на голове и носом картошкой. Судя по обреченным ноткам в его голосе, говорил он эту фразу не первый раз. «Тодороки-кун, ты решил сменить имя? С чего бы это?» Почти безразлично удивилась Акуна, не отрывая взгляда от пляшущих в костре языков пламени. Сидевшая рядом с ним Кунайчи, выглядевшая примерно на год старше своих напарников и настолько же младше меня, пихнула соседа локтем, заставив подавиться возражениями. «Просто захотелось, но вы меня можете звать Тодороки, сенси», проворчал Генин под бешеным взглядом напарницы. «Всем пока, я пошел спать». «Да, время отдыхать», словно очнулась Джонин. «Долго не сидите, завтра рано всем вставать». После чего удалилась в свою палатку вслед за учеником. Следом потянулась и девушка, оставив последнего члена команды сидеть в одиночестве. Пару секунд поборовшись с ленью, любопытство победило, и я поднялся на ноги. Вздрогнувший при моем довольно шумном, исключительно ради его спокойствия, приближении, светловолосый паренек поднял голову. «Сенсию патологически не везет с заданиями», ответил он на мой безмолвный кивок в сторону удалившейся Кунайчи и вопросительно приподнятую бровь. «Мы с Такиши-куном, у нее третья замена, и от второй команды осталась в живых только одна Анзучан, так что неудивительно, что сенси немного того». На такой ответ я только мрачно кивнул и ободряюще похлопал мальца по плечу. «Ха, мальца, сам-то всего на пару лет старше в этом мире, но оказаться в видении, начавшей съезжать крышей Кунайчи, не повезло, что тут скажешь. Крепись, парень, профессия шиноби не самая приятная как для нервов, так и для душевного здоровья. Среди доживших до начала третьего десятка или участвовавших в войне, едва ли найдется кто-нибудь без своих тараканов в голове, и это еще в лучшем случае. Даже у вас», понял мою метафору Генин. «Я один из немногих, кто не только осознал наличие собственных тараканов и смирился с этим, но и с переменным успехом пытается с ними бороться как у себя, так и у окружающих», грустно поведал еще не видевшему жизни собеседнику. «Специализация Ирьонина обязывает, вот только срабатывает подобное только со знакомыми, а остальные могут и попробовать покрошить на мелкие кусочки даже за попытку влезть в душу». С надеждой вскинувшийся за время моей речи, пацан разочарованно сдулся в конце. «Почему?» – спросил он. «А здорово, кто-то хочет пускать ямонока в свою голову, вот и тут что-то вроде этого, требуется доверие, которое к совершенно чужому человеку ни у одного ветерана на пустом месте не возникнет, да и не на пустом месте тоже. Подозрительность у нас в крови», пояснил собеседнику, присаживаясь рядом. «Кстати, я Рьюнара, Тогамакуми, очень приятно», также представился парень. «И в каком смысле, типа ямонок?» «Ну, чтобы помочь человеку, пусть будет примером твой сенси, без вскрытия черепной коробки, требуется понять, как он думает и что заставляет звучать нотки его души», пожал я плечами, «а это не такая простая задача, как может показаться даже для близких друзей. Тем более, все мы разные и подход должен различаться, тем более, то, что применимо к женщинам, не подходит в большинстве случаев к мужчинам». А, обозрев недоуменную физиономию Генина, Я вздохнул. Если на пальцах, то едва ли ты хочешь обнимать и утешать мужика, позволяя плакаться на своем плече или делить с ним постель, не говоря уж о чем-то более интимном, хоть это и очень даже действенное средство для потерявшего близких бойца. Ао, порозовел лицом Тога, уловив мысль. Да, я говорю, исходя из собственного опыта, ухмыльнулся, буквально читая по его физиономии следующий вопрос. Вот только это малая часть, и каждый человек едет крышей по-разному и часто просто не способен осознать и принять предлагаемую помощь. И это еще мягко сказано, как вспомню, сколько в прошлом мире было ментальных болячек в придачу к физическим, так плохо становится. А здесь слетают с нарезок практически всегда по одной и той же причине, неизбежной в среде шиноби, избыток смерти вокруг. И если кто-то из Гинина Факуна вновь погибнет, то не думаю, что ей удастся удержаться на краю пропасти. Глава 11. Гининов мы подняли еще до того момента, как взошло солнце и стало окончательно светло. После быстрого завтрака рационами и горячего чая с быстро смастеренного костерка, пришло время учебы, передвижения по песку. Даже столь выносливым существам, как пользователи чакры, бегать по песку довольно сложно и утомительно, потому шиноби Сунагакури но Сато для этой цели используют технику, наподобие хождения по воде. Конечно, сравнивать жидкость и песок несколько опрометчиво, но с практической точки зрения, песчинки только менее охотно расползаются под ногами, чем вода. Потому, уже давно знакомые с двумя видами данной техники, генины освоили новый способ передвижения примерно за пару часов. Впрочем, с моим хорошим контролем чакры, я с этим справился за десяток минут, а остальным спутникам и этого не пришлось делать. Две трети из джонинов успела успешно повоевать против Сунагакури но Сато в недавно закончившейся войне. Кстати, как показали осторожные расспросы Сакума, он отметился на данном фронте лишь символически, а потом немного воевал с Ивой, защищал родную деревню и опекал Кушину и еще парочку спиногрызов. Так что ожидать настолько негативного отношения к главе Хатаки, какое было в каноне, не стоит. Собственно, его именно потому и приставили наседкой для нашей группы, что все остальные сильнейшие бойцы успели примелькаться выжившим в войне суновцам, включая не только Хокаге и его учеников, но даже и Данзо. Остается только надеяться, что такой расчет себя оправдает и особо сильно нам пакостить не будут. Как только генины уже более-менее уверенно стали передвигаться по незнакомой местности, не проваливаясь на каждом третьем шаге, группа двинулась вглубь страны ветра, не особо быстро, но методично поглощая расстояние между нами и еще недавно враждебно настроенной деревней, где проводится первый совместный экзамен на звание чунина. Не то, чтобы меня интересовали махачи малолеток, но именно на этом экзамене будут присутствовать все 5 каге больших деревень, на которых хотелось бы взглянуть поближе. А то стыдно сказать, я собственного каге еще ни разу не видел собственными глазами, в отличие от того же Данзо. В чем преимущество передвижения по пустыне с помощью чакры, так это тот факт, что песка в воздух практически не поднимается, позволяя путешествовать плотной группой даже на большой скорости. А попробуйте это сделать обычным способом, и столб мелкой взвеси в небеса обеспечен, что, в свою очередь, увеличивает возможность обнаружения. Учитывая не совсем дружелюбную обстановку данной страны по отношению к выходцам из Хонокуни, лучше не давать лишние возможности желающим. Собственно, передвижение под палящим солнцем и представляло основной вид нашего занятия на протяжении этого и следующего дней. Остановку на ночлег мы делали около небольшой группы скал, предварительно укрепив небольшую площадку датоном и поставив мой защитный кепкой. К сожалению, генины лучше переносили жару, чем ночной холод, так что небольшим собранием было решено не двигаться в более темное время суток. Небольшие проблемы появились только ближе к концу третьего дня путешествия, следующий впереди группой время от времени активирующий Бьякуган, Хизаши засек 6 обладателей чакры, что продвигались примерно в том же направлении, что и мы, и вполне могли пересечься, отклонись они на пару градусов в нужную сторону. Поскольку только один из непонятный, а то, что это были не шинобисуны или такие же, как и мы, сопровождающие кандидатов из других деревень, было совершенно ясно из их числа, группы мог представлять опасность, скорее всего, являясь джонином, а остальные едва ли дотягивали и до чунинов, то Сакума принял решение провести разведку боем, и при необходимости уничтожив мутных личностей до того, как они смогут добраться до наиболее уязвимых генинов. В ударную группу вошел сам Хатаке, как наиболее сильный боец, способный пачками уничтожать даже достаточно сильных врагов, Хизаши как способ их быстрого нахождения, специалист по ниндзюцу Учиха и в качестве поддержки я. Остальные джонины должны были обеспечивать охрану и продолжить вести отряд прежним курсом. Учитывая, что выбранная четверка могла их нагнать буквально за считанные минуты, Хьюго продолжал мониторить окружающую обстановку на километры вокруг, очень взвешенное решение. Так что мы совершенно спокойно отделились от остальных и, увеличив скорость бега раза в три от первоначальной, устремились на перерез неожиданным попутчикам. После нескольких минут движения, Хизаши неожиданно подал знак внимания и начал замедляться. «Они нас засекли», — сообщил обладатель Бейкугана, предостерегающе подняв руку, после чего сразу же добавил, и развернулись в противоположную сторону, увеличив скорость. «Похоже, их сенсор меня заметил, прошу прощения», — вздохнул я. «Из нас четырех я действительно оказался наиболее заметным в плане сокрытия чакры. Самый лучший результат, которого мне получалось добиться даже с помощью плаща, уровень слабого джонина, в отличие от того же Хьюга, которого даже вблизи можно бы перепутать с очень слабым генином или просто обычным человеком, обладающим чуть большим источником, нежели другие. Да что там говорить, если Исакума свой резерв уровня Каге скрывал намного лучше меня и только вблизи можно было определить его настоящий объем, и в два с лишним раза больше количества чакры, чем у нашего лидера, оправданием не служило совершенно. Все же кровь Узумаки в жилах несла не только множество плюсов, но солидный такой минус гарантированного обнаружения при наличии в округе хотя бы одного паршивого сенсора. Без кучи очень неприятных печатей шпионом и бесшумным убийцей никому из мастеров Фуиндзюцу не стать, учитывая тот факт, что четверть всех типовых заданий относится именно к стезе плаща и кинжала, минус довольно существенный. «Сейчас это несущественно, отпугнули и ладно», — хмыкнул Учиха, сверкнув включенным шаринганом с тремя томоя. «Преследуем? Нет», — покачал головой Хатаки на вопросительный взгляд разведчика, «нашей задачей является охрана команд генинов, а не погоня за непонятными шиноби на территории чужой страны, пусть суновцы сами с этими разбираются, а мы будем делать свою работу». Пожав плечами, Хизаши развернулся в сторону немного ушедшей дальше группы и стартанул, взяв неплохую скорость даже для джонина. Вот только слабаков среди нас не было, так что мгновенно нагнав его, мы уже через 5 минут соединились с остальными, восстановив начальный походный ордер с наиболее слабыми внутри и сильнейшими снаружи. А дальше была опять скучная и утомительная дорога по морю песка. Смотря на обливающихся потом шиноби и кунайчи, стойко переносящих тяготы палящего солнца, мне оставалось только радоваться собственному наряду. Плащ с капюшоном хорошо держал температуру и защищал от прямых лучей, маска позволяла немного остужать раскаленный воздух, а очки не только позволяли защитить глаза от бросаемого ветром в лицо песка, но и не ослепнуть от избытка света. Регулирующие печати, предусмотрительно нанесенные мной на боковую поверхность очков, отлично работали светофильтрами. Остальным приходилось пользоваться чакрой, чтобы хоть немного сгладить особенности местной погоды. Ну и подручные средства шли в ход, вроде намотанных на голову полотенец или других подходящих тряпок у генинов. Наученные опытом, джонины о головных уборах позаботились заранее, щеголяя светлых цветов банданами. На нашей скорости движения шляпы было довольно сложно удержать на месте даже при помощи чакры. Оставалось только радоваться, что подобная пытка жарой закончится уже в конце следующего дня, когда мы наконец прибудем в место назначения. Хотя, не думаю, что в самой Суне окажется намного прохладнее, но там можно будет хотя бы отсидеться в тени здания или огромных стен деревни, а не находиться под палящим солнцем, где тень способны дать лишь очень редко встречающиеся огрызки камня, торчащие из песка в совершенно случайных местах. То ли здесь когда-то были горы, позже превращенные в песок, то ли это остатки чьих-то датон техникой, во второе предположение я верю куда охотнее. Вот только планы планами, а жизнь часто подкидывает сюрпризы, в эти планы просто не укладывающиеся. Ближе к вечеру почти мгновенно поднявшийся ветер и очень быстро потемневшие со всех сторон небо заставили нас остановиться, и я еле успел возвести 5 на 5 метров барьер вокруг всех, как нас накрыла бешеная песчаная буря. Буря и буря, буйством природы шиноби было не запугать. Вот только что мне очень не понравилось, так это излишне быстро начавший проседать запас чакры в барьере. Намного быстрее, чем ему полагалось бы даже при сильнейших порывах ветра, несущего целые горы песчинок, способных стесать плоть с костей за считанные минуты. Очень странно. Своими опасениями я не поленился поделиться и с начальством. Но чего я не стал говорить, так это странного ощущения от так быстро налетевшей на нас бури. Хизаши. Повернулся к также меня внимательно слушавшему заместителю белый клык Канахи. Вены на висках Шиноби уродливо вздулись, сигнализируя активацию дадзюцу, после чего Хьюга неожиданно поморщился. Эта буря блокирует мне взгляд уже через пару сотен метров, так что можно с уверенностью говорить о ее не слишком естественном возникновении, чем и обусловлена подобная нагрузка на барьер, сообщил он. Вот только и на дело рук обычных шиноби это тоже не похоже. Ну и что это может быть? Недоуменно спросил Учиха, также рассматривая шаринганом сквозь барьер буйство стихии. Учитывая непохожесть следов чакры в песке на человеческую и размах бури, то остается только один вариант, биджу или джинчурики, пожал плечами Хизаши. Своеобразный способ выразить свое отношение прибывающим представителям других деревень, предположил, задумчиво скребя подбородок. Убить такая буря способна только не обладающих датоном, а вот подгадить таким образом можно здорово почти любому, ну и возможность вывести из игры хоть кого-нибудь из делегаций без всякой возможности их в этом обвинить. Вполне возможно, кивнул обладатель Гейкугана, содержание чужеродной чакры в песке настолько мало, что даже мне трудно определить ее наличие без сильной концентрации, и даже хорошие сенсоры способны это пропустить, если раньше не сталкивались с похожей чакрой биджу. Хоао, значит, Тэйча довелось столкнуться с Шукаку или его носителем. Неожиданно, поскольку я вообще не слышал, чтобы Суна стремилась использовать Ичиби даже в войне, не говоря уж о таком способе применения. В конце концов, их Казекаги со своим железным песком заменял Однохвостого в условиях пустыни на ура и без всяких побочных эффектов вроде сопутствующего безумия, а нормальных практикующих фуиндзюцу у Сунагакури никогда не было, и большинство знаний печати относилось к тем, что применяют кукольники при создании своих кукол, то есть немного измененные запечатывающие как в свитках хранения и укрепления материала. Раз дальнейшее продолжение пути невозможно, то останавливаемся на отдых до окончания самума, скомандовал Хатаки. Правда, в квадрате 5 на 5 разместиться именно на отдых кучки шиноби оказалось несколько проблематично, не говоря уж про развертывание палаток, но растягивать и так жрущий чакру барьер еще на больший размер я не собирался, так что спутникам пришлось немного потесниться, устраиваясь сидя. Впрочем, шиноби к невзгодам не привыкать, так что никто не жаловался, сосредоточенно хрустя походными пайками, а я с сожалением подумал о футоне, что остался запечатан вместе с палаткой, вместо отдельного свитка, который теперь было не подложить под попу, как поступили многие генины. Впрочем, с таким заданием справился и сложенный в несколько раз плащ, так что напитав 4 бумажные печати барьера до предела, я погрыз пайк, привалился к стенке и почти мгновенно заснул.